Наконец, когда уже потерял терпение, на авансцене появился мой ангелочек. Как обычно, светлая и доброжелательная, она с улыбкой обменялась приветственными фразами с обитателями замка, в данный час, за редким исключением, занимавшимися своими делами здесь же, на свежем воздухе. Машенька в сопровождении Дуэни целеустремленно, кивая головой, проплыла мимо кланившейся ей дворни в сторону кладовой. Я, очарованный, позалипал с минуту на милый облик, но вскоре очнулся, стер с лица улыбку от уха до уха и занялся наконец-то делом, планом военной кампании. Прежде всего, удостоверился в отсутствии в визуальной доступности типов, способных поломать мне всю схему, а именно, Машиного родственника и Марка. Первый был лишним по причине неизвестности его реакции на мои поползновения, а второй потому что, был в данный момент просто лишним. Славно оба отсутствовали. Перевел взгляд на девушку, мысленно прочертил траекторию ее движения, соотнес с моим местоположением, и попытался найти точки пересечения. По всему, получалось, если что и могло получиться, то только на обратном маршруте, и при условии совпадения дороги туда с обратной. И наилучшим местом рандеву, в данном случае, для меня представляется дровня, небольшая территория, со всех сторон заставленная поленницами, и я даже на секундочку представил, как это все исполнить, главное, от дуэни избавиться. Что ж, и на этот счет есть кое-какие мысли. Пока в пределах обзора отсутствовал Марк, перебрался к поленнице и выбрал неплохое местечко, мимо которого, по моим расчетам, девушке никак не пройти. И стеночка, которую, если немножко подтолкнуть, в точно отведенное для этого время упадет куда надо. Какое-то время девушка с Дуэньей отсутствовали, занимаясь неизвестным для меня делом в кладовке, но вот, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно, а, нет, это из другой оперы. Но дверь действительно скрипнула, отворяясь, и на свет Божий показалась, покрытая бабушкиным чепчиком, а по мне так прапрапрабабушкиным, но здесь, это жуткий писк последней моды, голова девушки Дуэньи. Она вышла, придерживая дверь одной рукой, в то время как вторая удерживала на весу корзинку с чем-то увесистым внутри, невидимым для нескромных взоров по причине накинутого поверх платка. Но мне было чем заняться, и помимо банального любопытства, я напряженно, поглядывая сквозь просветы в дровах, ожидал появления Мари, что и произошло почти сразу после выхода Дуэньи, вставшей, как хорошо вышколенная прислуга, к дверному проему боком и удерживая дверь открытой, для своей хозяйки. Та, не задерживаясь, проследовала мимо своей товарки, не обращая особого внимания на то, что та слегка задержалась, закрывая дверь кладовой на увесистый амбарный замок. Именно этого момента я и ожидал. Мари, приглушенным голосом позвал девушку, проходившую мимо моего тайного убежища. Судя по выражению лица, она не поняла, кто это мог быть. Однако остановилась, всматриваясь в полумрак между дровами, зачем-то оглянулась на догонявшую ее Дуэнью, и затем нерешительно, с ясно читаемым на лице любопытством, сколько Евиных дочерей оно погубило, зашла на затемненную территорию дровни, выждал короткое время, позволяя ей углубиться внутрь, и после, качнул недавно сложенную поленницу возле выхода, добиваясь нужного эффекта, дрова с грохотом обрушились, блокируя вход и отрезая Дуэнью от ее хозяйки. Маша немедленно обернулась на шум, но не имея возможности преодолеть так неожиданно возникшие препятствия, криком отправила за помощью свою служанку. В этот момент из засады выбрался я, возникнув прямо за ее спиной. Подошел и, пользуясь тем, что все внимание сосредоточено на препятствовавшей выходу куче дров, слегка, дабы не испугать, коснулся ее спины. Она резко повернулась, отшатываясь и в защитном жесте вытянув руку, однако, почти сразу, после моего опознания, опустив ее, подошел ближе. Кровь бурлила и звала на подвиги, и я решительно притянул девушку к себе. Заметно, что и она находилась в особом состоянии. Дыхание участилось, а руки, уже легшие на мою грудь, не сопротивлялись. Я заглянул в смотрящие на меня с ожиданием зеленые глаза и утонул. «Машенька», — прошептали губы, мягко касаясь ее щек, глаз, губ. Она сначала не смела, но все более активно стала мне отвечать, и мы забылись на некоторое время, где мы и кто мы, наслаждаясь странными, но и одновременно восхитительными чувствами, из которых нас выдернула прибывшая с подкреплением служанка, криком, как она думала, успокаивающая хозяйку. Мы неохотно отпрянули друг от друга, прерывая волнительную близость, задержали на мгновение рука в руке, обещая взглядом продолжение, и разбежались. Я прятаться, а Машенька встречать слишком быстро прибывшую помощь. Забегая чуть вперед, скажу лишь, что ни Дуэня, ни приведенное ею подкрепление в виде кривенького и горбатенького мужичка меня и мое убежище так и не обнаружили, и после ликвидации акта вандализма они всем обществом удалились, позволив и мне, спустя некоторое время, покинуть тайное место. И, вроде как, все вернулось на круги своя, но это только на взгляд непосвященных. Мы же, я и Маша, теперь уже целенаправленно встречались взглядами при наших, к сожалению, редких встречах, и ждали-ждали новых встреч и возможности побыть наедине. Глава 9. Хлопнула створка на окне, и в комнату ворвался свежий ветерок. Я лениво отвлекся на него и, увидев, что все в порядке, вновь вернулся к прерванному занятию, дегустации очередного бокала вина. Болтанул остатками на дне. Нет, больше не хочу. А чего хочу? Несколько месяцев назад это было желание выжить в ближайшей перспективе, а если получится, и встроиться в окружающую меня агрессивную среду. Вроде все получилось. После того поединка отношение ко мне изменилось, не сказать, что я стал своим в доску, но уже и не чужой. Приставили ко мне няньку, Марка, которого я тогда случайно не упокоил, и отпустили в свободное плавание. Непонятно только чье, мое или Марка, потому как, не зная языка, общаться было затруднительно, изображал хвостик, следуя в его фарватере. А какие могут быть интересы у вояки? Правильно, казарменные. Выпивка, бабы ее пья служба. В итоге, его, а значит и моя жизнь, этой зимой неспешно протекала, перемещаясь от одной пьяной компании к другой, лишь изредка прерываясь на тренировки с разнообразным холодным оружием. И последнее было по моей просьбе, так как Марк старался свести наши учебные поединки к минимуму. Ну что поделаешь, коли я так и не научился сдерживаться. Так что, на данный момент могу сказать, что изучил этот замкнутый мирок довольно неплохо, да и языком, хоть и корявенько уже изъясняюсь. А замкнутый, это потому, что за всю зиму видел здесь лишь двоих посторонних. Конный воин, прискакал, ускакал, вроде как гонец, а второй, мужик на телеге, кто, откуда, кто этих сервов, это здесь так крестьян называют, разберет. А из местных изредка деревенские, да местный попик, от которого я стараюсь держаться подалее, изредка мелькнут. И на этом, все, жизнь здесь медленная до ужаса. Один день сменяет другой, а ничего не меняется. Барон пьет, солдаты тренируются, слуги шуршат по углам. И из всех великих событий лишь мелкие травмы, кто с кем спит или изменяет, и изредка, когда хозяину местному шлия под хвост угодит, порка подвернувшихся под руку, или, если угодно, провинившихся, на конюшне. Тогда наступает полный аншлаг. Кто-то злорадствует, кто-то соболезнует, но равнодушных нет. И это, пожалуй, самое яркое событие в жизни этого мирка. Можно даже констатировать, что местные живут от порки до порки. Но сейчас уже капает с крыши, пахнет весной. Быть может, что-то в связи с этим изменится к лучшему, но это не обязательно. Потому как, судя по ответам Марка на мои корявые вопросы, здесь, к прочему удовольствию, еще и какая-то большая война идет, а еще куча маленьких. Потому, например, умереть здесь от старости очень затруднительно, полагаю, для этого нужно обладать запредельной удачей. Судя по произошедшему со мной, я ей тоже не обладаю. Впрочем, как и все мы, дети понедельника, пережившие перестройку, реформы и прочие социальные эксперименты господина Горбачева и его идейных последователей, все никак не успокоится, будто цель у них такая — уничтожить страну. Что-то я опять в воспоминания ударился, понедельник остался там, в другом измерении, а я все вспоминаю, да сравниваю, хотя реже и реже, ибо эта жизнь для меня ближе. Здесь кровь бурлит в венах и жить хочется. Есть, конечно, отрицательные моменты, вроде трупов на дороге, но есть и Машенька, и начал большой палец отрастать. Вот, кстати, еще проблема, мне уже сложно прятать отрастающую руку в рукав. Рано или поздно, я склоняюсь к первому варианту, но кто-нибудь заметит, и вот что это будет. Объявит колдуном и сожгут, или причислит к лику святых, посмертно. Проверять не хочется, но решать что-то нужно, проблема сама не рассосется. Уходить не хочется, здесь Маша, прикипел я к ней, и не было у нас ничего, кроме поцелуев, еще бы что-то было под таким-то приглядом папаши, но вот серо мне что-то без нее. Просто увидеть и обменяться понимающими улыбками, это уже маленькое счастье. Да, а уйти придется. Вот только снег растает, и в путь. Куда, не знаю, да и не важно это. Но вернусь, это точно. Покачую, пока рука восстанавливается, и вернусь. Сегодня меня разбудил какой-то шум. Выглянул в окно. Нет, не дождь. Звук шел изнутри замка. Такой, знаете, как если бы вы оказались на стадионе во время матча. Нарастающий крик, гам, вопли. И это с самого утра. Как не хотелось еще поваляться, но любопытно же, да и внутри что-то насторожилось, предчувствие какое-то, будто давно ждало, и вот оно, случилось. Однако, какое-то время ничего не происходило. Успела и умыться, одеться, размяться, и лишь тогда раздался стук в дверь. Вызвали на ковер к шефу, то есть к барону, на тему пообщаться. Хозяйские апартаменты были чуть побогаче моих. Гобелены на стенах с миниатюрами и изображенными на них воинственными сценками, серебряные канделябры, позолота. Я такое в музее видел. И как в любом музее это красиво, и жить здесь можно, но не нужно. Малопригодно это помещение для проживания, потому как холодно здесь и сыро. Из всех щелей дует, а отвратительно спроектированный камин совершенно не греет. Барон обнаружился там же, где и в прошлые разы, за столом. Да, да, бывал я здесь пару раз и ранее. Общались, или вернее, пытались общаться, так как по тому времени мое знание местного языка оставляло желать лучшего, соответственно, ни до чего внятного не договорились. Старик хмурился, о чем-то раздумывая, бросил мимолетный взгляд на меня и махнул рукой, приглашая присоединиться. Чиниться не стал и быстренько переместился за стол, потому как мужик он неплохой, если не злить. Кстати, слово «мужик» здесь обидное для человека с родословной, и за него можно запросто языка лишиться, вместе с головой. Потому употребляю я это слово больше по привычке, и про себя. Присев на мощный стул с высокой спинкой, эдакий мини-трон, и по отмашке хозяина плеснул себе в бокал вина из стоявшей на столе оплетенной веревками глиняной бутылки. Надо сказать, сколько раз я был здесь, всегда на столе стояла эта, или, скорее всего, подобная этой, бутылка с вином, и стояла совсем не для натюрморта, это можно определить даже по ежедневному запашку от барона, но надо отдать ему должное, меру свою знал он хорошо, я, например, никогда не видел его умотанного в зюзю, тем более, валяющегося в неподходящих для сего действа местах, да и, по-людски, понять человека можно, одинок, если не считать служанок, которые периодически согревали ему постель, это считается одной из их обязанностей, причем, привилегированный, с дочкой на руках, плюс немалое хозяйство, это почти неминуемый стресс, который, как известно в 21 веке, если не лечить, может привести к депрессии, или чего похуже. Здесь таких умных слов еще не знают, и хитрыми химическими препаратами на все случаи жизни еще не обзавелись, но это почему-то людей мало волнует, и они продолжают жить, вопреки всему, изредка, как барон, снимая напряжение различными спиртосодержащими напитками. Скажете, что это ты все, барон да барон. А вот как-то не получается у меня спросить, как же его по батюшке зовут. Как представлю, подхожу я, значит, к барону, и спрашиваю, а как вас, многоуважаемый сэр, зовут. И вот тут возникают два варианта. Первый, барон, приветливо улыбаясь, выдает мне полный расклад по себе и своей семье, приговаривая, ты, Данила, не стесняйся, спрашивай, если что. И второй вариант, мне выдают полный маршрут пешего эротического путешествия, по которому я должен немедленно проследовать. Учитывая, что приветливо, и тем более, улыбаться, барон вообще не умеет, по крайней мере, мною за подобным ни разу не замечен, то ну его нафиг. Потом как-нибудь спрошу, или лучше у других поинтересуюсь, так даже лучше. Но на данный момент, это не актуально, так как обращению к самому барону я выучил, а прочее в обиходе и не употребляется. Но возвращаясь к сегодняшнему моменту, барон явно чем-то озадачен. Долго крутил в руках бокал, прежде чем открыть рот. «Даниэль, мы знакомы несколько месяцев. Я не спрашивал тебя, кто ты, и откуда объявился в наших краях, может и не врет, для меня на тот момент все, что он говорил, было не более чем набор непонятных звуков. Мне достаточно того, что ты спас мою дочь, это значит, что не враг. Не скрою, за тобой приглядывали, но ничего предосудительного не заметили, что и как мы с Машей встречались проглядели, и этого было для меня достаточно. Раньше, утром прибыл гонец, граф собирает вассалов, дабы наказать распоясавшихся бригантов. И потому уже завтра мы уходим в поход, но я не могу уйти из замка, оставив здесь нерешенный вопрос, который я задам тебе сейчас. Кто ты, Даниэль? Ну, собственно, этот вопрос мною давно ожидался. Удивительно, что у барона оказалось столько терпения. И ответ я уже давно выбрал, так что почти немедля перешел Рубикон. Я с Руси. Наш род извели бояре. Батюшку, великого князя, отравили, а матушка ранее померла. Вот я и подался в бега, ибо и меня бы не помиловали, то нам враги кровные, а ведь я последний в роду, и отомстить за меня некому. Лучше быть изгоем и последним в роду, чем иметь каких-нибудь скользких родственников, которые в любой неподходящий момент могут возникнуть из ниоткуда и сказать, что глаза у меня почему-то зеленые, а не карие, как должно быть, и волосы русые, а не рыжие, и вообще, я мутный тип. Ну его нахрен, потому как ни хрен. А так я последний в роду, и концы в воду. И нечего мелочиться, коли полез в самозванцы, берем по максимуму. Если не царь, то император, на меньшее я не согласен. А если серьезно, то не разбираюсь в средневековом этикете, и чтобы не ошибиться во всех этих ку, лучше всех нахрен посылать. Я, мол, царских кровей, и вообще не здешний. Рюси, к нас, неподдельно удивился барон, и удивление его мне понятно, где мы и где эта Русь. Отсюда до нее никак не менее 1000 лье, то есть до хрена. Я тут как бы уже сообразил, в какой раз чудесной стране вдруг оказался. Когда тебе на вопрос, что это за страна, отвечают ля фраз на языке типа селяви, тут и до идиота дойдет, где он находится. Что такое к нас? Подумав и чуть погодя переспросил барон. А, вот чего тебе непонятно, как русская куса относится с местным. Ну, тогда лови. Князь, это что-то вроде вашего графа или герцога, а великий князь, король, ваат. Вот этого я и добивался. Барон натурально охренел. Ну еще бы, он-то думал, бродяга какой, заглянул на огонек, а тут, король, прохрипел, выпучив на меня глаза, что-то как-то медленно до него доходит. Так ты принц, ну, наконец-то, и часа не прошло, а я тебе, чурка, о чем толкую. Шок это по-нашему. Барон намахнул два бокала вина, но по-моему так и не пришел в себя. И вот что интересно, поверил мне сразу и безоговорочно, не спрашивая паспорт, или какой другой справки, подтверждающий, что я не верблюд, и не гималайский. Здесь принято верить на слово благородному человеку, ну, до определенной степени, а то, что меня давно отнесли к данной категории, для меня давно не новость, слишком уж я отличаюсь от прочих. Но в такой момент это даже в плюс, больше веры. Кстати, есть и другая причина для веры таким словам: за самозванство легкой смертью не отделаешься, как минимум, шкуру с живого снимут. А как максимум не мне вам рассказывать про изобретательность человеческого мозга. Проще говоря, еще живой позавидуешь мертвым. Недавно, в казарме, услышал рассказ, как несколько лет назад расправились с какими-то восставшими сервами. В этой истории присутствовал некий Гильем Каль, умерший, естественно, не своей смертью, а при помощи раскаленной железной короны, которой его короновали захватившие его враги. Это не считая прочих замысловатых подробностей этой казни, которые солдаты, хохоча и смакуя, обсуждали между собой, как, скажем, мы обсуждаем понравившийся нам фильм, совершенно не обращая внимания на мою тонкую душевную организацию, отчего в оконцевке блевать хотелось. После этого я подумал о гранате, чтобы, если что, в плен не попасть, лучше смерть. Пришибленный новостью, барон некоторое время хранил молчание, переваривая, а затем сказал, качая головой: «Знаешь, в это трудно поверить. То, что ты не из простецов, видно сразу, но принц, у нас зовут княжич», перебил я его и состроил извинительное выражение на физиономии, мол, я тут ни при чем, так судьба распорядилась. И это я бы не хотел, чтобы это стало известно многим. У меня слишком много врагов. «Понимаю», кивнув, ответил барон. «Но что теперь собираешься делать? Прятаться до конца дней своих? О, нет, я бы хотел вернуть свое по праву, и, конечно, отомстить, но что может гонимый? Насколько помню, в эти времена феодалы резались между собой как воры в 90-х, не особо оглядываясь на родственные отношения. Брат шел на брата, сын на отца. Некоторые фамилии вырезались подчистую, так отчего бы и не быть такому, за кого я пытаюсь себя выдать. И потерявший всю свою родню, естественно, жаждет поквитаться. Ну и я, соответственно, также. Помолчали, думая каждый о своем. Стояла тишина, прерываемая лишь порывами ветра в приоткрытом окошке. Внезапно, будто очнувшись, барон схватил чашу с вином и, запрокинув голову, влил алкоголь в глотку. Довольно крякнул, вытер с усов рукавом рубиновые капли, разгладил бороду, после чего посмотрел на меня повеселевшим взглядом. «Пойдешь ли ты со мной в поход? Если хочешь, могу представить тебя своему сеньору. Я неплохо ладил со старым графом, да и молодого наследника с младенчества знаю. И о том, кто ты, будут знать лишь я, да граф, пока ты не пожелаешь другого. Решай». «Ну да, можно поверить, не зря у нас пословица гласит, что знают двое, знает и свинья. Или они еще не знают такую. А хочу ли я? Даже если не хочу, выбора, как я понимаю, нет. Я согласен». Суета в замке продолжалась до утра следующего дня, не прекращаясь даже на ночь. Скакали в разные стороны гонцы, приезжали из окрестных, подвластных барону, деревень крестьянские телеги с припасами, сновали по двору люди, которые внезапно обнаружили, что что-то забыли, и, как это часто бывает, безуспешно пытаются это очень нужное найти в последний момент. Изредка, то там, то здесь затягивал то ли вой, то ли плач, женский либо детский голос, но как возникал, так и резко замолкал, иногда сопровождаемый звуком пощечины, нанесенной чьей-то крепкой рукой. Все это создавало нервную атмосферу, которая нависла тягостным облаком над замком, психологически давя на людей. Вскоре, после разговора с бароном, эта суета догнала и меня. Принесли несколько комплектов одежды попугайской расцветки, верхняя одежда делилась на две половинки, каждая из которых была разных цветов, в данном случае, под цвет баронского штандарта, красная и черная, в которой, по представлению аборигенов, было бы не стыдно предстать перед графом. Так-то моя собственная трофейная одежонка уже давно на ладан дышит, много раз латанная, обросла бахромой и вот-вот по ниткам рассыпется, но и у принесенной были также свои минусы, к которым оказалось не так-то просто приспособиться. Представьте себе туфли без каблуков, но с длинным загнутым носком, который полагается крепить к щиколотке при помощи шнурка, иначе ходить в такой обуви вообще невозможно. Или обтягивающие штанишки наподобие колготок, с десятком шелковых завязочек на поясе, при помощи которых они и привязывались к верху, так называемому жипону, и с приспособлением снизу, посередине, именуемым гульфик. Это такой отвязывающийся кармашек для хранения мужского интима, предназначенный для его наискорейшего, при возникновении такого желания, доставание на свет Божий. У мужчин бывают разные желания это сделать, считающиеся почему-то почти везде неприличными, потому неподходящие для перечисления, и прочие предметы того же назначения, столь же вычурные и сложные в использовании. А когда мы перешли к примерке, я проклял все на свете. Одеть эту одежду — целая история, но и снять ее — история не меньше. Прибавьте к этому, что все это разноцветие, скорее всего, происхождением из баронского гардероба. А барон, хоть мужчина и крепкий, но на полголовы ниже меня, и шире в плечах и на пузе. А еще эти тупые слуги с их совершенно непонятной речью. О чем это они сейчас говорят? Шассы. Какие шассы? Вот это шассы. Выгнал этих идиотов. Решил, сам оденусь. Начал примерять, но за исключением рубахи с рюшечками одеть ничего не смог. Пришлось звать слуг обратно и начинать примерку заново. И опять, бре, шассы, жипон, пурпуэн, мама, роди меня обратно. Лишь глубокой ночью, укладываясь спать, я как будто очнулся, понимая, а ведь это все, спокойная жизнь закончилась. Страшновато, но одновременно внутри какая-то напряженная пружина расслабилась. Наконец-то, и если я о чем-то и сожалел сейчас, то не о конце моей спокойной жизни. К черту, я не жалею об этом. Но, забываясь коротким сном, думал о зеленых глазах и милой улыбке, отчего на моих губах появлялась ответная, но грустная, когда же я увижу ее снова. Но мы всегда верим в лучшие, проклиная в конце, о, если бы я знал. Глава 10. Подняли еще затемно, и для меня продолжился вчерашний день сурка, очередное переодевание. Хорошо, хоть на этот раз это был походный вариант, нижнее белье, акитан, и поверх, как-то и плащ, ну и само собой, сапоги и шляпа. Звучит просто, но на деле, без помощников все это одеть просто нереально, это нужно быть акробатом, так как многие крепления находятся либо сбоку, либо сзади, отчего создается впечатление, что задача этой моды — осложнить жизнь, или создать трудовые вакансии для определенной категории обслуживающего персонала, слуг. Да, и мне такого выдали, некоего ленивого отрока со звучным именем Жан, по которому я его, однако, называю редко. Обычно, почему-то, вместо имени выскакивают разные нехорошие слова, такие же, бывает, непроизвольно возникают, когда молоток на ногу упадет. Не подумайте плохо, впрочем, если хотите, можете и так подумать, но у меня постоянное ощущение, будто этот юноша испытывает границы моего терпения, своей ленью, криворукостью и пофигизмом. Но дареному коню в зубы не смотрит, а пользуется на что годен. Хотя, по ощущениям, годен он не на многое, но остается надеяться. Марк советует выпороть для воспитательного момента, но я как-то не готов к такой педагогике. Может, еще и созрею до такого, но не сейчас. Ох, чую, моя доброта не доведет меня до добра. Марк теперь тоже в моей команде что-то главного по тарелочкам. То есть, человек есть, но чем он конкретно занимается? Он и тут, и там, и когда он нужен, его хрен где найдешь. Марк, сучий потрох, куда ты опять пропал? Выдали мне железный доспех на кожаной основе, а ремни сбоку самому не достать. Вот и стою, жду помощи и матерюсь. И так во всем, давно я себя таким беспомощным не ощущал. Потихоньку, с руганью и слезами, а как без них, наш отряд собрался на замковом дворе. Здесь я долгожданно увидел Машу, обнимавшую отца со слезами на глазах. Как-то похолодело у меня от нехорошего предчувствия. Прочь печаль, уже ничего не изменить, маховик событий запущен, осталось делать, что должно, и надеяться на лучшее. Захотелось также подойти и обнять родного человека, зарывшись в пахнущие весной волосы, но под строгим отеческим взором я это сделать не осмелился. Лишь обменялись ненадолго издали понимающим взглядом: «Я с тобой, и я. Потом обнимемся, обязательно». Наконец, горизонт окрасился багрянцем рассвета, и наш караван отправился в путь. Я снова иду на войну. На этот раз, вот неожиданность, добровольцем. И пусть по мне не будут долбить снарядами, не нужно бояться прицела снайпера, и не нужно щуриться до боли в глазах в поисках натянутой лески растяжки. Но умереть здесь можно, причем, множеством разнообразных способов, сам тому свидетель. Наш маленький, но дружный караван следует от одного замка к другому, обрастая мобилизованными ополченцами. Конечная цель – некий город Фёр. Якобы, именно там молодой граф собирает ополчение графства, которое, в свою очередь, присоединится к общему войску с других земель королевства, собираемому с задачей навести порядок на подконтрольных территориях. Это в идеале, а как там получится в действительности, сие тайна великая есть. Но, между прочим, в отряде никто не сомневается в победе, а некоторые даже уже заранее делят трофеи, разговоры такие действительно идут, что, на самом деле, довольно странно, ибо не показались мне бриганты мальчиками для битья. Присутствует некоего ощущения карнавала. С первой встречи знакомого дворянина барон не просыхает, и чем больше таких встреч, тем чаще мы останавливаемся наподобие пикника. Я в это дело не лезу, не моего ума, но раздражение копится. Мысли разные возникают, в основном, черные. Не так представляется победоносный поход, но опять же, кто я здесь, потому помалкиваю, хоть и пытаюсь анализировать. Не хочу драматизировать, но на ум постоянно приходит наш первый поход на Грозный, здесь подобная же недооценка противника. Мол, танками мы тут всех в блин раскатаем, как потом юшкой умылись. Пока барон с собутыльниками вспоминают молодости свою немеренную крутость, критикуя нынешнюю молодежь за изнеженность и непочтительность, и приходит к выводу, что нет уже нынче богатырей, подобных ушедшим, я тоже не теряюсь, общаясь с новичками. Во все времена, во всех армиях, у солдат были и остаются одни и те же общие интересы. Пожрать, поспать, помыться, женщину бы, желательно не обремененную моральными принципами, ибо нам не жениться, а к титьке прислониться. На войне еще проще. Главное, выжить, вернуться не обрубком, и, желательно, с трофеями, а как без них, что ж мы, зря кровь проливали. Потому язык общий найти несложно, чем я и занимаюсь, общаюсь, короче. Тут одна вещь всплыла промеж разговоров. Я определился с конкретным временным интервалом, куда меня закинула дьявольская машина. Сначала внимание не обратил на постоянно всплывающие в разговорах формулировки: было где такое-то и такое, за столько-то лет, да или после черной смерти. Ну, мало ли от чего местные отсчет ведут. Мы вот тоже отсчитываем от Октябрьской революции, от Дня Победы, от начала правления очередного демократического царька, от да много от чего. Вот и местные нашли свою красивую дату, Видимо, событие оказалось очень запоминающимся, но это местных впечатлило, а я только сейчас вспомнил, что читал же про это, да и фильм такой смотрел. Вроде как, «Черная смерть» – это эпидемия чумы, унесшая до половины населения планеты Земля, но это не точно. Что-то забывается, а что-то и не знал никогда, в одном уверен точно, в месте и времени случившегося события. По моим знаниям, эта эпидемия гуляла во время Столетней войны, по понятным причинам, это название приклеилось к войне уже после окончания, потому-то и нет упоминания в таком контексте, и я не узнал ее в происходящих событиях, в самом ее начале, то есть сегодняшние события можно отнести к середине 14 столетия. Естественно, от Рождества Христова можно узнать и точную, прямо до месяцев и дней, но зачем это мне? Я не историк, так нахватался по верхам, отсюда вывод, особым послезнанием не обладаю. Вот, для примера, не помню я никаких бригантов, тем более, войны с ними, а она есть. Из всей Столетней войны помню лишь две битвы, Креси и Азинкур, плюс Жакирия. Но, судя по разговорам, битва при Креси и Жакирия уже в прошлом, остался один Азинкур, да и тот без привязки к конкретной дате, так себе знание. А нет, еще кое-кого вспомнил, Жанна де Арк, она же якобы девственница, она же орлеанская дева, судимая, привлекалась, приговор приведен в исполнение, а, нет, это из другой оперы, после появления которой наступит решительный перелом в войне в пользу французов. Но, опять-таки, будет это очень нескоро, я, быть может, до такого события, возможно, и не доживу. Недолго здесь люди живут, и все же одно преимущество перед аборигенами у меня есть, это знание общего развития общества и военного искусства, особенно, последнего. В свое время интересно мне это дело было, и много чего по теме перечитал. Преимущество офигенное. Порох уже начал свое победное шествие по планете, делая свои первые робкие шаги, гуситы еще не нагнули всех вокруг в коленно-локтевую позицию, а я уже знаю, к чему это приведет. Но это знание, если его и можно как-то реализовать, то только на длинной дистанции, до которой еще бы дожить. Вместо пары дней, благодаря барону и его попойкам со всеми встречными аристократами, башни Фёр мы увидели лишь на шестой день похода. Но черт с ним, хорошо, что вообще дошли, а то что-то у меня уже глаз начал дергаться. Я с интересом разглядывал крепостные стены и башни первого встреченного мною средневекового города. Ничего так, впечатляют, но откровенно говоря, видали и повыше стены всего-то на уровне третьего этажа. При желании забраться на них вообще не вижу препятствий. Да и город, так, одно название, у нас это был бы, максимум, поселок городского типа, не более. Но на этих территориях, это подобие урбанизации очень крупный город, да плюс к тому, столица графства. Если получится, обязательно заценю уровень местной цивилизации. Постель, ванна, бордель, последнее лишнее. Или нет, ха-ха, но если откровенно, то как-то не тянет на местных пейзанок. Отчего-то, в основной своей массе, они пренебрегают личной гигиеной, так что иногда от некоторых несет запашком как от свинарника, удивительно после такого, что они вымерли только наполовину, а не все. И вот, представьте, идет такая фифа, благоухая смесью нечистот и неких благовоний в неумеренных количествах, так что кони шарахаются, разукрашена как матрешка, по принципу, чем гуще, тем лучше, одетая по местной моде столь разноцветно, что в глазах рябит, причем, многослойно, одно платье поверх другого, достигая, таким образом, подобия колобка, эдакая светская львица сельского разлива, привлекая взор местных мужиков, не избалованных подобным зрелищем, в отличие от меня, испорченного интернетом. Естественно, для меня улыбаться, посматривая на эдакое чудо, и удивляться затейливости средневековых нравов, но делать шаги по сближению с подобной секс-бомбочкой, боже упаси. Но все же, существуют же в этом странном месте и ангелочки, подобные Маше. В чем причина такой разницы? В одежде ли, в нравах или и вовсе, в социальном положении? Хотя, за тем, что одеваются в тряпки малосочетаемых расцветок, замечены мною практически все слои местного общества, за исключением церковнослужителей, но тут особый случай, это их персональная карма. Представляю, как они, бедные, из-за этого правила мучаются. Прибыли. Огромная территория у городских стен, насколько охватывал глаз, была беспорядочно заставлена вазами и палатками. Сколько здесь скопилось народу, точно не скажу, но немало, приблизительно, тысячи 3-4 точно есть, но возможно и больше, поскольку это лагерь не римского легиона, или другого, подобного ему по дисциплине и порядку, войска, то свое место мы определили просто, как в больнице, кто здесь крайний, вы, я за вами, разбили палатки, разожгли костры, где-то уже мясным духом потянуло, да настолько вкусно, что желудок заворчал свою вечно голодную песню, поддавшись искушению, велел накрыть дастархан, да, велел, привыкаю, наблесса ближ, поскольку барон, еще на подходе встретив парочку своих друзей, умотал неизвестно куда, по-видимому, согласившись на роль третьего возле бутылки, я пригласил, как и неоднократно ранее, разделить со мной трапезу Марка, благочестиво перекрестившись, приступили к трапезе, нехитрая пища, вареная курица, хлеб и луковица, очень быстро исчезла в наших желудках, как будто ее никогда и не было, и меня потянуло в сон, стоянка наша затянулась на 5 дней, подходили последние отряды, обозы с продовольствием, а мы маялись от безделья, не кстати зарядили дожди и я, представив во что превратились городские улицы, воздержался от посещения сомнительных средневековых достопримечательностей. Чай, не последний город на моем пути, будут еще возможности повосторгаться, или наоборот, разочароваться в них. В последний день отдыха барон сообщил, что граф де Фори готов дать мне аудиенцию. Пришлось доставать подаренный мне бароном парадный костюмчик, и с матами его на себя натягивать. Кто, твою маму, такую хаю придумал? По-любому, очередная звезда в шоке. Как же без подобных в таком деле обойтись может? Граф, когда городские удовольствия надоедали, перемещался в лагерь, занимая самые большие апартаменты, огромный шатер бело-красной расцветки, над которым колыхались флаги с изображенной на них рыбкой. Что, это дельфин, поправил меня барон. Вот как, подумал я, ну, это же совсем другое дело. После чего проследовал с бароном мимо закованных в железо охранников в обиталище местного владыки. В переходе нас встретил некто, одетый примерным со мной образом, в короткие жупоны и облегающие штанишки, но без клоунских туфель. Отступив одной ногой и прижав руку к груди, этот некто исполнил неглубокий поклон и ломающимся мальчишеским голосом поставил в известность: «Вас ждут». Другой рукой Пицкий, то есть куртуазно, поведя в сторону одного из просветов и как бы указывая на него, что было совсем не лишним при наличии еще нескольких точно таких же. Молодой граф ожидал нас в компании лысого бородатого мужика средних лет с хитрющими глазами, попивая винцо и негромко беседуя. То, что молодой, это именно граф, барон просветил меня заранее, и он действительно возмутительно молод, хорошо, если ему 20 годков есть. Наше появление не осталось незамеченным, и 4 глаза уставились на меня, сканируя каждую деталь одежды, жестикуляцию и выражение лица. «Ну, Данила, твой выход». Вышел чуть вперед, надев на лицо торжественное выражение, небольшой поклон, и: «Сеньоры, разрешите представиться, поручик Ие, то есть, княжич Даниил Владимирович, ММ, Рюрикович и мы». Блин, чуть не того, этого, какой-то поручик в башку лезет, видать, в свое время фильмов про гражданскую пересмотрел. Пыш, что-то удивило графа, вон как бровь изогнулась. Его лысый собеседник от него не отстает, на губах змеится насмешливая ухмылка. То ли внешний вид не такой, то ли сказал что-то не то. Да к черту, плевать, мне сейчас только рефлексий не хватает на тему. Он подумал о том, что я подумал не так, и надо же ему сказать о том, что он неправильно подумал. В таких размышлениях можно обнаружить такое днище, что общаться расхочется. Однако, за исключением мимики, улыбок и переглядываний, местный бомонд никак не выразил свое отношение к моему представлению. Старший по возрасту встал, чуть поклонился и, спрятав свою улыбку в усы, представился в свою очередь. «Рено, сеньор де Малливаль», и поведя рукой в сторону графа, добавил: «А это мой племянник, Луи, граф де Фори». Граф тоже встал и, раскланившись, предложил присесть. В отличие от хозяев, сидевших на стульях с высокой спинкой, сидячие места нам достались лишь на стоявшей здесь же небольшой скамейке, но мы не в претензии, хорошо, что вообще приняли. Дальше пошли разговоры ни о чем: как добрались, как устроились, нет ли какой нужды, отвечал, в основном, барон. Я, так, пару слов вставил, сначала недоумевал, вроде, не затем мы здесь собрались, но потом сообразил, читал про такое, это такой порядок, этикет, если хотите, надо сначала о погоде, об урожае поговорить, и только потом, обсудив все совместные темы, переходить к главному вопросу. А вот похоже и оно. Принц, мы уже объяснились, кто есть кто, потому таким образом и обратился ко мне сеньор де Малливаль. Как называется ваше королевство? Русское, немного растерянно ответил я. Расслабился, понимаешь, разговорами усыпили, а потом, раз, нельзя с ними так, съедят. Особенно этот Рено, который, судя по всему, исполняет роль серого кардинала при графе. Соберись, Даня, веруете ли вы в Бога нашего, Иисуса Христа? Да, конечно. Любой другой ответ подразумевает, что я язычник, и может, при некоторых обстоятельствах, это если господам так захочется, закончится для меня костром, оно мне надо. Меж тем, сеньор де Малливаль продолжил беседу, уже напоминающую допрос. Я недавно, совершенно случайно, обсуждал этот вопрос с викарием нашим, отцом Бартоломео. Он утверждает, что вы схизматики. Это так, и хитрая улыбка на пол лица. Блин, далась тебе моя вера, прилип как банный лист. Однако, я тоже хорош, никак не влезу в шкуру аристократа. Так, надо сосредоточиться. Я плохо разбираюсь в этих вопросах, пусть попы об этом спорят. А для меня важно, что это вера моих предков и моего народа. Рено задумался, опустив взор на ковер под ногами. В шатре на несколько минут воцарилось молчание, неожиданно прерванное, молчавшим до сих пор, графом. «Что же ты хочешь от нас? Если бы ты признавал верховенство римского понтифика, было бы намного проще, достаточно обратиться в Авиньон с просьбой справедливого суда и посредничества, и он бы прислал легата разобраться в этом вопросе. А так, я ведь правильно понимаю, что перейти в правильную веру ты не желаешь, вроде чего проще, но мы же не ищем легких путей». Как там, Д'Артаньян высказался в подобной ситуации. «Я не могу этого сделать, монсеньор. А если бы сделал подобный шаг, то на меня косо посмотрели бы здесь, и совсем бы не поняли там. Быть изгоем, стало бы моим вечным уделом», — помолчал и добавил, — «я не прошу многого. Тихое место, чтобы залезать раны. Небольшое представительство перед его королевским величеством. В остальном я полагаюсь на свой ум, верную руку и Божью милость». Сеньор де Малливаль жизнерадостно рассмеялся, обнажив при этом неполный ряд желтых зубов, и хлопнул ладошками. «Хорошо сказано, принц». Тем временем, где-то в недрах шатра, стоя в очередном проходе, разговаривали молодые люди. Один худой и высокий, другой низкий и полный. Общая на двоих прическа под горшок, похожая одежда, короткая и облегающая, но главное, что объединяло этих двоих, — место службы. Эти двое подрабатывали в свободное время, то есть, от рассвета до заката, пажами его сиятельства графа де Фори. «Сейчас у монсеньора какой-то неизвестный дворянин в гостях», — толстяк наклонился к собеседнику, почти уткнувшись тому в живот, и с жадным любопытством заглядывая в глаза снизу вверх, умоляюще попросил почти шепотом: «Дорогой Шарль, расскажи». Его коллега по нелегкому ремеслу прислуживания, внутренне угорая по всегдашнему неумеренному любопытству своего товарища, снисходительно и где-то даже покровительственно оглядел толстяка с ног до головы, потянул время, почти с физическим наслаждением чувствуя, как натягивается некая струна внутри его напарника, и, наконец, пожевав губами, с важностью произнес: «Какой-то варварский принц с востока приехал просить милости у нашего благородного господина». И чуть погодя, с презрением добавил: «Нищий, гол как сокол, а туда же, принц». Глава 11. Скрип телег, позвякивание амуниции, чавкающее нечто, во что превратилась когда-то приличная дорога, затрудненное дыхание тысяч живых существ, изредка прерываемое хриплыми командами или тоскливым ржанием лошадей. Все это на фоне грустного пейзажа, голые поля, леса и серо-свинцовых облаков, затянувших небо, что резонировало с нашим настроением. Рано утром наша армия длинной колонной, извиваясь подобно живой змее, ушла навстречу восходящему солнцу. Юный граф торопился на соединение со своим дядей со стороны матери, Жаком де Бурбон, графом де Ла-Марш, собирающим в Лионе ополчение с других земель. Объезжаю очередную яму, образовавшуюся после прохождения передовых отрядов, понукаю уставшую и с трудом выдирающую копыта из образовавшейся консистенции, по уровню засасывания приближающейся к трясине, лошадку, и обдумываю мою вчерашнюю аудиенцию у графа и ее итоги. Я попросил, мне не отказали. В итоге до чего-то договорились, до чего-то нет. В принципе, понять графа несложно. Хотел дать поменьше, а получить побольше. Это нормально для любого правителя, если, конечно, его зовут не Михаил Сергеевич, и не нужно говорить о благородстве. Ну, а если заговорил об этом в данном контексте, все поймут, что это лицемерие, для любого правителя интересы своей страны превыше всего. По крайней мере, так должно быть. Между нашими странами огромное расстояние, и мне им предложить, по большому счету, особо-то и нечего, потому и интерес у графа ко мне был минимальным, простое гостеприимство. Есть тут, оказывается, такой обычай промеж дворян. Любой может попросить у другого кров и пищу, и ему, если имеют возможность, обычно не откажут, а если все же обратное произойдет, это будет свидетельствовать об недостаточном благородстве у принимающей стороны, или, как говорят азиаты, о потере лица. Единственное, что графа действительно заинтересовало, ну, если не считать экзотики, возможность прославиться за мой счет, обратив в свою, как здесь принято считать, правильную веру. Ну, извини, родной, это без меня. Не то, чтобы фанатик православия, я вообще о Боге вспоминаю, только когда вокруг снаряды рваться начинают, но вероотступником становиться в чьих-то глазах, даже если самому все равно, не хочу. Пусть другие разные считают, что Париж стоит мессы, но не я, перевертышей в другом мире не терпел. Не увидев энтузиазма с моей стороны по этому вопросу, граф более к этому не возвращался. Он вообще как-то дистанцировался, и дальнейшие переговоры проходили через сеньора де Малливаль. По итогу, граф согласился лишь на то, что для него ничего не стоило, что, впрочем, и меня вполне устроило, так как вся эта история с самозванством ради этого и была устроена, а именно, представительство перед вышестоящим начальством, ежели таковое на моем пути возникнет, гарантии безопасности на территории графства со стороны официальных властей и невыдачи врагам. Последние так на всякий случай, никогда не знаешь, что может пригодиться. Любопытно, что и эти благородные господа у меня никаких документов, подтверждающих происхождение, не потребовали. И это для меня удивительно, так как по моим отрывочным воспоминаниям из прошлого, будущего, опять же по книгам и кинофильмам, это обязательное условие, например, для участия в рыцарских турнирах. Так-то, отбрехался бы, конечно, даже доводы соответствующие придумал, типа потерял или украли, так как опыт демагогии и словоблудия, наработанный человечеством в наш информационный век, не идет ни в какое сравнение с местными попытками обмана со стороны некоторых здешних индивидуумов. Может, для местных их прохиндейские штучки и выглядят сногсшибательными, а для меня, это как будто смотришь фальшивую постановку в театре. Бегающие глазки, кривые ухмылки, как говорил Станиславский, не верю. Мысли ходят по кругу. Не ошибся ли я где, можно ли было сделать лучше, или и так пойдет. А бедная лошадь, с трудом выдирая копыта из чавкающей грязи, следует за своими товарками согласно воле оседлавших их людей. Думаю, если бы кони научились мыслить, то в данный момент это были бы очень красноречивые размышления, сплошь состоящие из звука пи. Если бы, но не будем о грустном, товарищи. Как известно, существо, согласившееся за морковку до конца дней своих таскать на своем горбу двуногих, по определению, разумным быть не может. И если говорят про людей, горе от ума, то у лошадей, от его отсутствия. Переход стал тяжелым испытанием для нас, непрекращающийся дождь стоял стеной, затопив каждую ямку на дороге. Нередко, ступившая чуть в сторону, лошадь уходила в воду по брюхо, как в болото. Многие из них поломали ноги, и их пришлось прирезать, чтобы не мучились. Измученные люди вытаскивали телеги, а вытащив, нередко сами погружались в эту бесконечную трясину и, не имея сил выбраться самостоятельно, с хриплыми криками о помощи протягивали руки к проходившим мимо солдатам. Кому-то помогали, а кто-то оставался где-то позади, и бог весть, что с ними стало. Непрерывная спасательная операция вымотала людей, но спустя 4 дня дождь прекратился и выглянуло солнце. Это, несмотря на еще долго сказывающиеся последствия непогоды, придало воинам сил. А еще через сутки мы подошли к Лиону. Деревни, замки, монастыри, бескрайние поля и виноградники, по времени года щеголявшие девственной чернотой, чередовались перед нами в разной последовательности, убеждая в существовании мирной жизни, но обгорелые дома, изредка попадавшиеся навстречу, были как соринка в глазу, портя все впечатление. Вскоре показались башни древнего города, если я не ошибаюсь, основанного еще древними кельтами. И следом, встречная кавалькада под синим штандартом с лилиями, перечеркнутым наискось красной полоской с желтыми львами, Это неугомонный дядюшка выкатился встречать ненаглядного племянника. С того места, где расположился наш отряд, видно было не очень хорошо, но через некоторое время, замершая было на месте колонна, объединившись с встречающей группой, покатила дальше к, видимым уже невооруженным взглядом, распахнутым городским воротам. Но подобная идиллия продлилась недолго, уже вскоре, не более чем через 5 минут. Наша объединенная колонна подверглась очередной трансформации. Встречавший отряд графа де ла Марш, увеличившийся за счет, я полагаю, нашего командования, отделился и проследовал прямо в ворота, видимо, чтобы насладиться гостеприимством местного архиепископа, а остальные, я бы тоже не против принять ванну, выпить чашечку кофе. Но, как говорится, все равны, но некоторые равнее, или, грубо говоря, рожей не вышел. Таким образом, все прочие, кто рожей не вышел, последовали налево, где после, примерно, еще получаса езды обнаружился большой военный лагерь. По нашему прибытию, стало очевидным, что приехали мы на голое место, и что, вместо отдыха, нас ожидает много увлекательных мероприятий по установке шатров, разгрузке обоза, обхаживанию лошадей, и т.д. и т.п. Мне, ввиду моего нового статуса, напрягаться пришлось минимально. Мог бы и вообще не шевелиться, отдал приказ и забыл, как сделал, для примера барон, но привычка внутри заставляет шевелиться. Ну, как же ты будешь отдыхать, когда все вокруг пашут? Вот и впахивали все, и это после утомительного марша, но на удивление недовольных не было. Наконец, все устаканилось. Можно отдохнуть, но мне было немного не по себе, появилась потребность переосмыслить возникшие за последние дни впечатления. То, что человеческая жизнь здесь значит чуть более чем ничего, это я понял еще в самом начале знакомства с этим миром. Но понять и принять это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ворочается у меня внутри что-то от человека 20 века, не дает покоя впитанный с молоком матери сраный гуманизм. И, самое поганое, здесь не делают различий между своими и чужими. Даже порой со своими обращаются хуже. При этой мысли у меня в памяти тут же всплыли испуганные глаза застрявшего в грязи молоденького солдата, мимо которого мы проезжали. Я тогда подумал, что надо бы помочь, и оглянулся на командиров нашего отряда. Равнодушие, вот, что я прочел на их лицах, а барон, скривившись будто лимона откусил, и вовсе отвернулся в сторону. Нет, как я теперь понимаю, если бы это был дворянин, совсем другое дело, но помогать простому солдату. Да кому сдалось это быдло? И я промолчал, за что корю сейчас себя, сомневаюсь, что за армией следовали спасатели. Не захотел тогда выделяться, нельзя мне должен поступать как все господа, быть таким же снобом. Я же здесь как нелегал, одна ошибка, и все, смерть. Вот и таюсь, держу все в себе, а оно ворочается, покоя не дает. Ладно, к черту, не я придумал этот мир. У меня своя задача. Дабы отвлечься от нехороших мыслей и самокопаний, решил глянуть на руку. Размотал бинты, я теперь постоянно так ношу, так сказать, во избежание, глянул на получившийся результат. Уже большой палец на несколько сантиметров торчит, и костяшки с тыльной стороны руки проглядывают. Моя прелесть. Настроение скакнуло вверх. Замотав культю бинтами обратно, улегся на покрытый шкурами топчан. Помечтал, и с улыбкой на устах уснул. Утром решил глянуть, что из себя представляет наш военный лагерь. Оседлал коня и проехался, петляя между различными препятствиями, а их на территории, по размеру никак не меньше нынешнего Лиона, занятой войсками хватало. Толпы людей, шатры, телеги и просто сваленный кучками какой-то мусор. Нередко можно было заметить присевшего за шатром в характерной позе какого-нибудь солдатика, абсолютно не стеснявшегося подобной выходки, видимо, живущего по принципу, что естественно, то не безобразно. И так как проходившие мимо командиры реагировали на такие поступки индифферентно, можно было сделать вывод, что и эти живут по похожему принципу. Оценив количество собравшегося народа, представил, сколько и чего навалено на землю вокруг шатров, отчего нервно передернуло, тут же решил передвигаться по лагерю исключительно верхом, прямо как настоящий принц. Блин, ведь мрут же как мухи, и один хрен ничего не боятся. Ну, так поди и не знают еще про вирусы, да бактерии. Нет еще тех правдорубов, кто глаза народу, и так распахнутые от бесконечного ужаса, еще шире откроет, чтобы поняли, что тот ужас, что был ранее, это и не ужас, а так, которые обязательно объяснят, что трогать чего-либо без перчаток нельзя, потому как микробы. Без масок ходить нежелательно, так как есть шанс подцепить что-нибудь неизлечимое. И еще многое другое, чего еще люди не знают, и как-то умудряются до сих пор жить. Но я уверен, такие как Джордано Бруно обязательно объявятся. Да и кончат они, скорее всего, подобным же образом. Вот поэтому я и не буду никому ничего открывать, само когда-нибудь откроется, найдутся людишки. А пока, как пел Высоцкий, настоящих психов мало, вот и нету вожаков. Барон опять забухал, а меня оставил на хозяйстве. Так-то, конечно, есть и десятники, но весь нюанс в том, что они простолюдины. И если припрется какой хрен с бугра, то они и сказать-то толком против не смогут. Вот для подобных ситуаций, а они уже были, я и демонстрирую здесь свое присутствие. Забавно наблюдать за трансформацией выражения лиц некоторых дворян, когда неожиданно выясняется, что они общаются с целым принцем. Ну, тут зависит от того, ради чего они заглянули на огонек. Кто-то просто познакомится по-соседски, кто-то что-то перепутал, а некоторые, и с разборками, типа ваши солдаты совсем берега потеряли, тащат все, что не приколочено. Стараюсь вести себя со всеми вежливо, в последнем случае, особенно, так как вполне до дуэли дело дойти может. Не подумайте, что я, впрочем, думайте как вам заблагорассудится, но увеличить свое личное кладбище всегда успею. До особых разборок не доходило, так как с таким почему-то только мелкие дворянчики подкатывали, от общения с дебержираками и прочими из, так называемой, золотой молодежи. А таковая и здесь присутствует, бог миловал, но после выяснения моего статуса сдувались и, откланившись, уходили. Опять потянулось пустое время, заполненное лишь тренировками с Марком, да хозяйственными вопросами, коих было столько же, сколько и хозяйства, то есть с Гулькин нос. Но сильно заскучать я не успел. Из Бринье прискакал взмыленный гонец, город осадили бриганты. Бринье – это небольшой городок и одноименный замок всего в 3 лье, примерно 12 километров от Лиона, можно сказать пригород. Наши командующие от такой наглости рутеров страшно возбудились, и вот, мы опять в дороге. Поднялись позаранку и вперед, ладно хоть идти недалеко. К обеду, думаю, будем на месте.